Глава 15. «Вам тоже, товарищ Ивлев, бутылки подкидывать? В воздухе по ним стрелять будете?» — спросил меня Хуберта. «Нет, мне просто подальше закидывайте. Буду стрелять, когда они по волнам уже плыть будут. И можно позвать кого-то, чтобы фотографии жены делали, пока она стреляет?» «Конечно», — понимающе улыбнулся Хуберта. «У нас в команде есть специальный человек. Он сейчас уже заправляет фотоаппарат пленкой и вот-вот появится». «Ну вот, отлично», — подумал я. «Сервис тут все же образцовый, как я и ожидал». Фотограф, молодой парень, лет 25-28, со слегка задумчивым взглядом поэта, думающего прямо сейчас над новым стихотворением, действительно появился буквально через пару минут и тут же принялся за работу. Иногда я замечал, что он и со мной кадры отщелкивает, не только с Галией. Нисколько по этому поводу не возражал, даже любопытно было, что из подруг профессионала выйдет. Все же умение сделать хорошую фотографию — настоящее искусство, и в этом у меня никаких сомнений никогда не было. Конечно, иногда и любителям везет, но интересно глянуть, что получится у профессионала. Чтобы не мешать друг другу, пристроились стрелять с разных бортов. Я только не сразу приступил. Предпочел сначала посмотреть, как Галия первые выстрелы делает. Галия, с учетом того, что яхту качала на волнах, очень даже неплохо отстрелялась. Попала в две бутылки из пяти подброшенных. Увидев это, Хуберта забеспокоился и отдал какой-то приказ стоявшему неподалеку матросу. Даже не зная испанского, я догадался, что он, видимо, приказал второй ящик с бутылками готовить. А затем он ко мне на русском обратился. «Товарищ Ивлев, ваши бутылки с другого борта уже покидали. Они уже отплывают от яхты, мы же движемся». «Так мне этого и надо», — усмехнулся я. «Почему он думает, что я хочу стрелять в бутылки с 15 шагов? Какой в этом вообще может быть интерес, даже с учетом качки и волн? Третий год все-таки уже на полигон езжу». Подошел к борту. Ближайшая бутылка была в 50 примерно метрах. Прицелился, выстрелил. Как и ожидал, промазал. Надо все же приноровиться и к качке, и к новому оружию. Еще два выстрела мимо. А потом я все же поймал ритм раскачивания яхты и волн, и бутылка разлетелась вдребезги. Две другие за это время на 70 метров отплыли. Потратил 5 пуль, но разбил их. Не знаю, как было бы дело при сильном волнении, но на небольшой волне приноровился достаточно быстро к этим мишеням. «Вы очень хорошо стреляете, товарищ Ивлев», — уважительно сказал мне Хуберто. «Хотел бы я, чтобы вы 15 лет назад были с нами в горах Сьерра-Маэстро, когда мы с войсками диктатора Батисты сражались. Нам бы такой стрелок точно пригодился». «Спасибо. Но у нас в СССР многие молодые люди стреляют, как я». Не принял я комплимента. «В каждой советской школе есть тир, где детей стрелять обучают. Правда, в основном из мелкокалиберных винтовок. Но, тем не менее, все равно же это опыт». Видно было, что он серьезно так впечатлился услышанным. «Ничего, больше будут Советский Союз уважать. Как друга и партнера, потому как иллюзий я не имел. Все, что мы здесь обсуждаем, будет наверняка доведено до тех ушей, которым это положено услышать. Жаль, конечно, что у вас тут нету винтовки с оптическим прицелом», — с сожалением сказал я. «Это было бы еще интереснее». «Как это нет?» «Товарищ Ивлев», — расплылся в улыбке Хуберта, — «все у нас есть, сейчас принесут». «Блин, а ведь и точно. Если это личная яхта Фиделя Кастро, то оружие тут на борту на все случаи должно быть навалено. Может быть, набраться наглости его попросить потом гранатомет какой-нибудь одноразовый притащить, чтобы пальнуть в море подальше от дельфинов?» «Конечно. Когда у меня такая возможность еще появится в жизни? Хотя...» «Ладно, нет. Не буду борзеть. Тем более, вряд ли этот взрыв на воде будет так же эффектен, как если по какой-то серьезной мишени на суше пострелять, сарайчик какой-нибудь развалить или макет танка, к примеру. Это наверняка будет гораздо интереснее, если однажды повезет вот так попрактиковаться». Галия, конечно, увидев, что мне снайперскую винтовку принесли, тут же оживилась и тоже захотела попробовать из нее пострелять. Я ее честно предупредил, что тут привычка нужна, поэтому на особые успехи пусть первоначально не рассчитывает. И да, все 6 патронов, что она выпустила, ушли, конечно же, в молоко. Но жена, тем не менее, все равно была довольна. Послушав, как я жене рассказываю, как именно правильно надо стрелять из снайперской винтовки, Хуберто все-таки не выдержал и с едкой такой ухмылочкой сказал: «Этому вас тоже в школьном тире обучили, товарищ Ивлев?» «Ладно», — рассмеялся я, — «в школьном тире, конечно же, такому не обучают. Я просто вхожу в команду нашего университета по снайперской стрельбе, и нас регулярно на военный полигон возят, где очень хорошие инструктора. У нас уже и соревнование одно серьезное было несколько месяцев назад. Я с моим другом, служившим в армии, первое место поделил. Сам-то еще не успел в армии побывать, учусь сейчас. Да и в армии, если попаду, то уже лейтенантом, а он рядовым отслужил, но в правильных частях. Так что стрелять хорошо научили». С одной стороны, конечно, вроде бы раскрывая часть информации о себе, причем достаточно специфическую. А с другой стороны, я осознанно это решение принял. Тут же вокруг сплошные революционеры. Все воевали, все годами с оружием по горам бегали, засады правительственным войскам устраивали. Кто у них больше уважения сможет заслужить? Обычный штатский, который по бутылочкам один раз из 10 может попасть? Или парень, который на снайпера учится параллельно с учебой в очень престижном университете и на военных полигонах тренируется? Не очень, конечно, понятно, к чему мне вообще их уважение, но я как-то привык уже на такие вещи рассчитывать. Попросил что-нибудь чистое принести, чтобы положить на палубу и штаны свои с рубашкой не запачкать. Не сомневаюсь, что моют тут палубу очень тщательно, учитывая, кто может в любой момент на борту неожиданно для команды появиться. Но все же наставить себе пятен на одежде, а потом ходить в ней до конца рыбалки неудобно будет совсем. Принесли мне кусок паруса. Я устроился на нем поудобнее и стал в прицел выискивать те бутылочки, которые избежали попадания и подальше от яхты отплыли. Там, учитывая, что мы какое-то количество метров уже проплыли, наверное, и те бутылочки, по которым галея не попала, плавать тоже будут. Впрочем, на свои и ее бутылочки я мишени разделять не собирался. Как только прицел поймал, тут же сконцентрировался и принялся ритмы ловить. Опять же, с первого раза не попал, со второго тоже. Винтовка тоже новая, привыкнуть к ней нужно. Но с третьего раза на 150 метрах бутылочку все-таки разбил. А дальше вообще во вкус вошел и, как на стрельбище на Лосином острове, сконцентрировался. Уже ни на что не отвлекаясь, перезаряжал и стрелял, перезаряжал и стрелял. Опомнился, наверное, только минут через 50, потому что не смог в море ни одной бутылочки найти. Повернулся к сопровождающему, тот огорченно развел руками, мол, бутылки все закончились. Есть только пустой 5-литровый дубовый бочонок из-под вина. Если такая мишень меня устроит, он прикажет его за борт выкинуть, чтобы я мог его продырявить и затопить. Мне для этого гранатомет, скорее всего, понадобится. Все же сказал я, разгорячившись после стрельбы. Дырки от пули вряд ли быстро помогут его затопить. Тот очень серьезно задумался. Я сразу понял, что гранатомет на борту, как я и ожидал, тоже имеется. Но, видимо, у него нет инструкции давать гостям им пользоваться. В принципе, мужика я понимал. Вдруг что не так с этим гранатометом произойдет, и гости с дуру вместе с яхтой взорвутся. Ему тогда лучше погибнуть вместе с нами, потому что если он выживет, у Кастро к нему будут очень серьезные вопросы. «Ладно, я пошутил, конечно», — рассмеялся я, снимая тяжкий груз с Хуберто. «А бочонок все ж давайте. Только жене моей его скиньте. Пусть на более дальних дистанциях со снайперской винтовкой потренируется». «Принести еще одну винтовку?» — деловито спросил Хуберто. «Нет, отдайте ей мою. Я уже, в принципе, неплохо настрелялся». Думал, Галии надолго этого бочонка хватит баловаться, но уже минут через 5 жена стала с болезненным видом плечо трогать. А, ну все понятно. Синяк себе там уже набила. Надо со стрельбой завязывать. Поблагодарил за прекрасную возможность пострелять и предложил перейти к рыбной ловле. Правда, перед этим попросил также, чтобы оружие при нас разобрали и почистили. Сказал, что мне интересно посмотреть, как оно устроено. Галию это зрелище тоже, впрочем, заинтересовало. Наш сопровождающий с одним из матросов лично этим делом занялись. Сделали все очень профессионально. Ну, а дальше мы занялись рыбной ловлей. В этом для нас особого элемента новизны не было. Но мы, как с Галией договорились, искренне старались этого никак не показывать. Привезли нас к нашей гостинице только в начале 7 вечера. И мы, решив проверить, где сейчас Балдин с Валентиной Никаноровной, решили забежать на пляж. И, к своему удивлению, увидели, что они все еще там. Не под зонтиком уже, конечно. Смысла в зонтике в это время суток никакого уже не имеется. Зачем от солнца прятаться, если максимум через полчаса оно уже и зайдет? Оно уже и не греет особо, только светит. «Здорово, что вы еще здесь», — обрадованно сказал я. «Мы тогда сейчас переоденемся, да поплаваем еще, но рыбалка совсем не получилась». «Конечно, Паша», — кивнул Балдин. «Плавайте, мы присмотрим за детками. Честно говоря, уже соскучились по ним за этот день. Веселые у тебя ребят подрастают». Взяв большое полотенце, помог Галие быстренько купальник надеть. Потом, пользуясь им, тоже в плавке переоделся. Прыгнули вместе с Галией в океан, да и поплыли на скорость. Я, ясное дело, быстрее жены плавал. Как можно мужику иначе? Вопрос честолюбия. Но сильно специально не отрывался, на метр-полтора максимум. Накупались в волю, и как раз, когда солнце утонуло в океане, на берег выползли. Тут же снова вытерлись и переоделись. «Ну что?» — спросил Балдин. «Идем в ресторан на ужин? Или вас там накормили от пуза?» «День был насыщенный, так что все, что съели, уже, считай, стало историей», — улыбнулся я. «Полностью поддерживаю идею пойти в ресторан». «В ресторане, конечно. Когда набрали себе еды и сели за стол, тут же неизбежно начались расспросы». «И что Фидель Кастро сказал? Когда в следующий раз снова вас на рыбалку пригласит?» Лукаво улыбаясь, спросил меня генерал. «И он же знает прекрасно, что никакой Фидель с нами, конечно же, не рыбачил. Подкалывает меня во все. Ну что ж, кто же мешает мне ответить ему тем же самым?» «Сказал, что завтра у него важные государственные дела. А вот послезавтра, снова в 10, будет рад снова с нами порыбачить. Сделав важное лицо, сказал я». «Брешешь?» Не поверил мне Балдин, но с этакой настороженностью. А вдруг и правда Фидель нас на яхте катал лично? «Конечно, Эдуард Тимофеевич», — улыбнулся я. «Невелики мы птицы, чтобы с нами сам Фидель Кастро на рыбалку ходил. Яхту свою дал с командой, уже, с моей точки зрения, очень даже неплохо и приятно вышло». «Неплохо ему вышло», — проворчал Балдин. «Да за такое неплохо большинство советских начальников, что когда-либо на Кубу приезжали, год жизни бы отдали, не раздумывая». «Ой, да ладно, Эдуард Тимофеевич, все я прекрасно понимаю», — махнул я рукой. «Ценим мы с Галией заботу кубинцев, очень рады такому прекрасному дню». «И знаете, что еще, Эдуард Тимофеевич, скажу я вам?» — спросил я Балдина, наклонив немного голову влево. «Ой, да я догадываюсь, Паша», — ухмыльнулся он. «Ты сейчас скажешь, что этой поездкой вполне можно ограничиться. Еще одна тебе такая вовсе не нужна, потому что тебе полностью устраивает нынешний формат отдыха, когда ты можешь валяться на пляже и плавать по 6 раз на дню в океане». «Ну да, так оно и есть», — согласился я. «Неплохо вы меня уже изучили, Эдуард Тимофеевич. Мне достаточно всего лишь подумать, что прямо сейчас в Москве, чуть выше нуля, льет дождик, солнца уже 3 дня, небось, не было. И у меня тут же предельное счастье в груди поднимается, что я с женой, детьми и в целом в хорошей компании здесь фрукты ем, на пляже валяюсь и в океане плаваю. Чего же больше-то хотеть? Так что с моей точки зрения... И нечего судьбу гневить. Порыбачили, постреляли сегодня, ну и слава богу. Теперь позагораем и поплаваем до конца поездки». Балдин, конечно, тут же уцепился за «постреляли», как я и рассчитывал. Рассказал ему про стрельбище, что для нас с Галией устроили прямо на яхте, а глядящее плечо, которое сильно болело, потерло со страдальческим видом. «Ну, а ваша рыбалка как прошла?» — спросил я его. «Ну, пострелять я и в Москве в любое время, как захочу, могу», — махнул рукой Балдин. «Так что прошла она у меня, как положено, с ловлей рыбы, а не расстрелом бутылочки бочонков. Куликов, конечно, смурной большей частью был, не мог понять, что это вас так Фидель вдруг возлюбил. А он такой человек, что если не может что-то понять, то очень неуютно себя чувствует. Да и я тоже несколько озадачен, если честно. Вот как ты, Паша, будучи простым советским журналистом, к лидеру кубинской революции ключик смог подобрать?» «Это все сугубо потому, Эдуард Тимофеевич», — сказал я, назидательно подняв палец, — «что я человек добрый и открытый. Вот люди ко мне сразу и тянутся». Галия прыснула смешливо, и на этом мы обсуждать нашу поездку закончили, отдав должное еде. Поплавав на закате, мы с Галией зверский аппетит в себе разбудили, так что еда пошла на ура. Пусть мы ко всем этим блюдам уже и привыкли. Куба, Гавана. Заместитель руководителя личной охраны Фиделя Кастро отчитывался перед командантом после поездки с иностранной парой и их детьми на личной яхте Фиделя. Правда, не на его новой личной яхте, что 2 года назад изготовили, а на старой, которую он велел как раз оставить для разного рода высокопоставленных гостей, у которых необходимо создать максимально позитивное впечатление о Кубе. «Парень этот Павел очень непрост», — сказал Хуберто. «Прекрасно стреляет из охотничьего ружья. Очень быстро пристрелялся к новой для себя модели. Потом еще и снайперскую винтовку попросил. И с ней тоже показал превосходные результаты. Не полностью еще профессиональный снайпер, но близок к тому. Немножечко еще потренироваться, и под прикрытием такого можно уже серьезные дела делать». «Вот даже как!» — неподдельно удивился Фидель. «Лично на него Павел Ивлев произвел впечатление рафинированного, интеллигентного москвича. Костюмчик сидит как приклеенный. Нет, конечно, видно, что физически развит, но не скажешь прямо, что спортсмен, и уж тем более никак не ожидаешь, что в таком возрасте еще и снайпер. Искусство меткой стрельбы Фидели очень сильно уважал. Было бы странно, будь оно иначе, после того, сколько его небольшому отряду пришлось повоевать, прежде чем удалось превратиться в серьезную военную силу, которая смогла захватить власть на Кубе». «И как он объяснил это свое умение?» — спросил Фидель. «Ну, вначале пошутил. Сказал, что каждый советский школьник, поучившись в школьном тире, так может», — ответил заместитель. «А потом все же признался, что входит в университетскую команду по снайперской стрельбе. Уже даже и в каких-то соревнованиях участвовал, и на полигоне военном регулярно занимается». «Ну, а помимо этого, какое у тебя о нем впечатление?» «Серьезный очень парень. Я бы сказал, не по годам серьезный. Словно прошел в своей жизни через многое. Однозначно очень умный, себе на уме, продуманный. На яхту зашел совершенно необычно для такого молодого пацана. Словно искренне радуется такой возможности, но ничего необычного в ней для себя не видит. Словно был уже раньше на таких». «Ну, кто знает, смотря, конечно, кто его родители. Явно, что мы о нем многого не знаем», — согласился Фидель. «А жена его как стреляет?» «Вполне неплохо, надо сказать, для женщины», — сказал заместитель. «И однозначно любит это дело, явно что охотница, и обращаться с ружьем умеет. Тут же велела бутылочки в воздух подкидывать, чтобы по ним в воздухе стрелять. Что интересно, постоянно за своим языком следила, чтобы не сболтнуть чего-нибудь», — продолжил он. «А так было видно, что эмоции ее переполняли. Очень азартная девушка с этой точки зрения, кубинок наших напоминает. И вот она однозначно была удивлена вашей яхте. Точно раньше не была на такой». «И что им больше понравилось с твоей точки зрения? Стрельба по мишеням или рыбная ловля?» «Я бы сказал уверенно, что стрельба», — сказал, не задумываясь, Хуберта. «К рыбной ловле они отнеслись несколько, я бы сказал, сдержанно. Словно часто этим занимаются. А вот стреляли они с подлинным энтузиазмом. Ивлев этот вообще в машину для стрельбы просто превратился, ничего вокруг не замечал, кроме мишеней. Стрелял и стрелял, пока бутылки пустые не закончились. — Вот даже как! — снова удивился Фидель. — Ну, раз такое дело, то будет тебе еще одно задание. Съезди к ним, только не завтра, а через 2-3 дня. Предложим еще полигон наш посетить Стрелковый. И проследи, чтобы они там как следует отвели душу. Не будем чистить, учитывая, что люди отдохнуть сюда приехали. Немного подумав, Фидель добавил. Даже лучше так сделай. Предложи в любое время их туда привозить, как они попросят. СССР все равно нам завозит столько оружия и патронов, что девать их некуда. Надо же куда-то списывать старье. Пусть помогут нам утилизировать часть просроченных патронов естественным путем. Приказ понял, сказал заместитель начальника охраны. Москва, Кремль. Павел Ивлев крепко спал, как следует накупавшись в океане, и понятия не имел, что в этот самый момент великий человек в Москве его проделки на Кубе обсуждает. Правда, даже если бы он узнал об этом, то был бы абсолютно счастлив тому, как скомканно все это прошло, не вызвав особого интереса именно к его персоне. Всего-то помощник доложил Леониду Ильичу Брежневу о том, что недавно интересный казус был. Фидель лично министру иностранных дел звонил и ругался, потому что одного советского журналиста наш МИД к нему не пускал, и тому самому пришлось к Фиделю пробиваться, чтобы интервью у него взять. Сработал эффект испорченного телефона, и кое-что перепутали. — Непорядок, конечно, — покачал головой Брежнев. — Что же это у нас такие журналисты развелись, что без разрешения МИД к Фиделю Кастро за интервью лезут? — Я уточнил, Леонид Ильич. Там на самом деле вся история изначально выеденного яйца не стоила. Журналисту этому всего 18 лет. Очень сильно сомневаюсь, что в труде ему вообще кто-то объяснял, что нельзя без разрешения советского МИДа к Фиделю Кастро за интервью идти. Вот он и решил, что его право на это интервью МИД оспаривает. — 18 лет? Надо же! — удивился Брежнев. — Они бы еще с пеленок журналистов набирали. — Ну, видимо, они исходят из того, что молодым везде у нас дорога, Леонид Ильич. Либо парень этот сын кого-то, кому Ландер чем-то обязан. Брежнев проявил полное равнодушие к тому, что молодой журналист может быть блатным. Ну и что, если так? И вернулся к главной для себя теме. «Значит, Фидель разозлился, что к парню по этому поводу прицепились?» «Да, очень, Леонид Ильич. Фактически угрожал Громыко, что выше пойдет, если тот этот вопрос не разрулит». «И что, Андрей решил этот вопрос?» «Да, решил полностью, Леонид Ильич. Разрешил этому парню видеться с Фиделем столько, сколько им захочется. Правда, как нам доложили, очень по этому вопросу недоумевал. С чего вдруг Фиделю Кастро вообще захотелось лично в этой мелкой истории поучаствовать?» «О, ну я-то как раз не удивлен. Фидель парень горячий», — усмехнулся Брежнев. «Ну ладно, Андрей у нас, как всегда, молодец. Разобрался с этим пустяком. Кстати говоря, Фидель давно уже к нам в гости не приезжал. Что он ждет? Когда похолодает совсем, что ли? Он же морозов не любит. Скажи Андрею, пусть приглашение ему отправит. Поохотимся, в баньке попаримся, про жизнь поговорим».